В сочетании с шоком от перемен Рендидли, это заставило Тартита отступать назад все дальше и дальше, словно он никак не мог занять устойчивую позицию. Наконец, Рендидли использовал свое большое копье, чтобы откинуть Тартита назад в другого человека. Большинство копейщиков с любопытством наблюдали за ними, чтобы избавиться от скуки. Однако, разбив своего противника, Рендидли встал и огляделся. Почти инстинктивно, некоторые из копейщиков, которые встречались с ним взглядом, почувствовали, как что-то покалывает в их груди, подталкивая их к этому выскочке. Некоторые из них встали в боевые стойки, окружив себя боевой аурой. Рендидли ухмыльнулся. Спустя 3 часа тяжело дышащая и покрытая кровью группа копейщиков, в число которых входил Рендидли, прошла 2-й этап предварительных, попав в основной состав турнира. Прошло всего 76 человек и еще 100 из избранных сильными стилями. Таким образом, в основном этапе регионального турнира участвовало всего 176 человек. После того, как Рендидли начал сражаться с другими копейщиками, остальные также присоединились, бросившись в бой, чтобы немного отточить свои навыки перед самим турниром. В конце концов, хотя многие из них и получили навык гибкость, им еще предстояло научиться его эффективному использованию для реальных боев. Кроме того, изобилие представленных на предварительных стилей давало им уникальную возможность опробовать на себе незнакомые атаки и стили боя. В общем, это оказалось чрезвычайно ценным боевым опытом. Идя по улице, Рендидли слушал разговоры проходящих мимо людей о захватывающем турнире, который начнется через 2 дня. Сам он был взволнованный своим новым навыком 17 уровня, гибкость белых охотников. В дополнение к этим 16 об за него он также получил 3 уровня в фантомном натиске, 4 в боевом влиянии, 2 в медитации и золотых корнях Игдрасиля, 3 во владении копьями, 2 в работе ног фантомного копья, 1 в спешке, усилении и втором дыхании и 2 в крушителе тупиков, который Рендидли научился использовать довольно эффективно. Тем не менее, крушитель тупиков все еще оставлял его крайне ослабленным, что не делало его эффективным, особенно учитывая, насколько его бонус был малым на текущий момент. Однако ценность этого умения неуклонно росла, пока он в нее вкладывался. Рендидли вложил свои 40 оп в посвященного пеплу и, который сам по себе ничего ему не принес, но ближе к концу Рендидли получил новое уведомление, которое значительно улучшило его настроение. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение смертоносного холода, плюс 3 восприятия, плюс 6 реакция, плюс 3 ловкость. Диапазон слуха и зрения увеличивается на 1%. Получено 6 очков свободных характеристик. Рендидли недоуменно почесал голову. Увеличение диапазона слуха и зрения, значит ли это, что он, в конечном итоге, сможет расслышать собачий свисток и видеть ультрафиолетовый свет? Затем он пожал плечами. Что было куда интереснее, так это то, что это благословение давало намного больше характеристик, чем предыдущие, хоть и не имело большого бонуса регенерации. Впрочем, было приятно знать, что вложенные им оп принесли пользу. 6 полученных очков характеристик были вложены в интеллект, который начал отставать от других атакующих характеристик. После этого Рендидли посмотрел на свои улучшенные навыки и характеристики. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1322-1399 плюс 118-508 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 649-1498 плюс 5-154-75 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1233-1510. 215 плюс 9, живучесть, 147 плюс 9, выносливость, 71, сила, 113 плюс 17, ловкость, 134 плюс 17, восприятие, 103 плюс 10, реакция, 131, сопротивление, 94 плюс 15, сила воли, 143 плюс 10, интеллект, 106, мудрость, 56 плюс 9, контроль, 197, фокус, 155 плюс 4, навыки, навык души, мир 4-цветного часового механизма УР-122, боевые, владение копьями УР-113, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-79, работа ног фантомного копья УР-98, глаза фантомного копья УР-76, полушаг белого фантома, необычный, УР-46, тяжелый удар УР-59, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-47, уклонение УР-56, владение боем УР-82, блок УР-46, спешка УР-71, фантомный натиск УР-42, замах УР-54, отклонение копьем УР-10, усиление УР-87, расчетный удар УР-64, удар с разворота УР-36, пожирающий плоть вирус, необычный, УР-47, несравненный разрез, необычный, УР-61, пронзающий небеса и крушащий землю УР-33, боевое влияние УР-83, рвение УР-61, контроль тела, заморозка УР-19, золотые корни Игдрасиля, древний УР-29, крушитель тупиков УР-3, 7 ката пепельного копья, рунический, усиление копья, пепельные следы УР-18, заклинание, копящиеся корни УР-34, удар маны УР-28, щит маны УР-26, контроль корней УР-91, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, пыльца Рафлезии УР-20, призыв Мора УР-53, укрепление маны УР-61, стена шипов УР-16, семя души УР, редкий, агония УР-37, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-64, круг пламени УР-39, плантоманция УР-29, рыдающее облако, редкий, УР-59, молот зари УР-1, пылающая поступь УР-1, крафт, создание зелий УР-37, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-17, экстракция УР-23, гравировка манаюр 64, вспомогательные, физическая подготовка УР-74, медитация УР-68, бег УР-39, спринт УР-19, тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-29, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-17, сопротивление проклятиям УР-15, сопротивление огню УР-14, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-34, грация УР-41, бактериальная регенерация УР-70, превосходство УР-22, стойкость духа УР-45, второе дыхание УР-42, родство с погодой УР-32, мастерство часовщика УР-16, отвержение УР-27, эфирная связь, древний УР-1, гибкость белых охотников, редкий УР-17. Его статус был примерно таким же, как у обладающих классом, если не смотреть на его чудовищный список навыков. Хотя это и привело тому, что на него нацелился суд, Рендидли не мог отрицать, что оно того стоило. Он становился все более неудержимым. Затем Рендидли вздрогнул, вспомнив, как утром его избил Шал. Ну, не неудержимым, но его усиление было по меньшей мере впечатляющим, верно? Глава 214. Наблюдая за тем, как его запыхавшийся ученик отбросил в сторону дневник, Шал криво улыбнулся. «Все еще недостаточно, видимо, у тебя куда меньше таланта, чем я думал, раз ты не стал лучше за все это время, имея доступ к дневнику». Его ученик бросил на Шала взгляд, который был скорее разгневан, чем раздражен, поэтому Шал решил не обращать на это внимания. Пускай сейчас уровень его эфира приблизился к тому уровню, на котором он бы не умер, но эта проблема не исчезла полностью. После их вчерашнего спарринга Шалу потребовалось несколько часов сна, дабы достичь равновесия. Это невероятно разочаровывало. Для Шала это был момент мести Лукреции, которого он ждал всю свою жизнь. Но его возможности были ограничены его эфирной слабостью, из-за чего он не мог тренироваться. Таким образом он мог только оттачивать себя мысленно, работая над улучшением своих образов, сконцентрировавшись на усилении своего боевого влияния. Он не был уверен в ее силе, но Айман всегда очень настороженно относился к ней, что было ясно из его напряжения, что появлялось каждый раз, когда всплывало ее имя. И хотя Шал считал себя по-настоящему сильным, более сильным, чем когда-либо прежде, основой части его силы стало наследие отца. Это накладывало свой отпечаток, к тому же Шал пока не мог справиться с пятым и шестым движением своего отца. Рот Шала сжался в тонкую линию, когда он вспомнил момент, когда его ученик стоял перед ним. Пока мысли Шала блуждали, казалось, что его ученик что-то обдумывает. Неудивительно, что идиот выпалил через несколько секунд следующее. «Шал, возможно, я знаю, как избавиться от остатков твоей болезни эфира. У меня есть навык. Эта проблема уже решена», — мягко прервал его Шал, скрестив руки на груди. Услышав ответ учителя, Рендидли нахмурился, явно желая поспорить с ним по этому поводу. Но что больше всего раздражало Шала, так это факт, что его ученик был прав. Проблема даже близко не была решена. Но даже так, хотя у этого парня и были необычайно странные отношения с эфиром, Шал не мог положиться на него в этом вопросе. Он вообще не хотел полагаться на чужую помощь в решении своей проблемы. Уже было достаточно того, что судьба его билета к захваченным Лукрецией землям была в руках этого глупого ученика, силы которого ему придется позаимствовать в последней битве. Это сводило Шала с ума. Тем более, что и сам билет никогда бы не появился, если бы Шал не почувствовал достаточно уважения к наследию Эймона, чтобы передать ему другому. И сам факт того, что это произошло, хмурое выражение Шала медленно исчезло. Почему это случилось? Прежде, чем он отыскал свой путь, его ранили в подземелье, где он на свою удачу повстречал Рендидли, когда его разум был расфокусирован. Но почему он там оказался? Там было письмо. «Ты уверен?» – переспросил его Рендидли, сбив Шала с мысли. Вздохнув, Шал закатал рукава и похрустел костяшками пальцев. «Конечно, завтра у этого идиота будет турнир, но некоторые вещи можно было передать от человека человеку лишь кулаками. В этом была вся его грубость и благородство, которые многие не оценили. Но, научившись этому у своего отца, Шал преподал тот же урок Рендидли. Когда человеку больше нечего сказать, единственное средство, что остается у него, это его кулаки. Сам турнир сильно отличался от предварительных. 76 человек, прошедших предварительные, включая Рендидли и Тартита, выстроились под шестом на одном конце широкой арены. Над ними висели таслы. Изумрудно-золотой тасл Рендидли все еще сильно выделялся, но, оглядевшись вокруг, Рендидли заметил знакомый тасл на противоположной стороне. Красно-фиолетовый с белым, тасл Дайны, ученицы пожирателя Хилтинга. Рендидли инстинктивно сжал свое копье. Узнав историю отношений Шала с Хилтингом, у Рендидли появилось больше вопросов, нежели ответов. Кроме того, ни в одном из услышанных им рассказов не говорилось, что у него был ученик. Исходя из услышанного, Рендидли считал, что к концу Хилтинг отослал всех подальше, кроме брата Шала. Когда же он успел воспитать ученика? Рендидли вздохнул. Вероятно, сейчас не время для этого, но ничего другого в его голову не приходило. Их вывели на эту арену, а трибуны лишь начинали заполняться людьми. Медленно, но верно, все больше и больше людей занимали свободные места. Рендидли слегка улыбнулся, увидев нескольких помощников Клаптропа, которые бегали между людьми, продавая закуски и пиво. Наблюдать за культурой быстрого питания спустя столько лет для него было сюрреалистическим зрелищем. Они стояли так еще около часа, прежде чем наконец прозвучал горн, и напротив них открылись врата. Из врат вышла сотня людей, чье имя и стиль были объявлены взмахом широкого шеста с принадлежащими этим людям таслами, размер которых был больше, чем у тех, кто прошел предварительные. Эти молодые юноши и девушки носили богато украшенные гравированные копья и носили роскошную одежду, более подходящую для модников, чем для бойцов. Вся экипировка, которая давала хоть какие-нибудь бонусы, должна была быть удалена на время турнира. Думая об этом, Рендидли мог понять, почему они решили пойти по модному пути. Единственная проблема заключалась в том, что все они выглядели глупо, словно какая-то странная смесь римского легионера и павлина. Клаптрап спросил у Рендидли, на какую отрасль тот посоветовал бы им перейти, и ответом стал рынок моды, на котором не было явных конкурентов. Однако Рендидли должен был предугадать, что его люди окажутся настолько неумелыми, из-за чего мысль о покорении нового рынка выглядела несколько глупо. С другой стороны, Рендидли было интересно увидеть, к чему это приведет. Думая об этом, Рендидли внимательнее к ним присмотрелся. Конечно, выглядели, одевались и вели себя как полные идиоты, но окружающие их ауры не были идиотскими. Их тела были стройными, а движения изящными. Казалось, словно даже воздух вокруг них был заряжен силой. По напряжению в воздухе Рендидли даже мог уловить ощущение, что демонстрировало, насколько некоторые из этих людей были близки к уровню ремесленника. Их боевые влияния были сильны и могущественны. Итак, похоже, это настоящий уровень турнира, подумал он, рассматривая их. Все вокруг него делали то же самое, внимательно наблюдая за избранными. Разумеется, между ними мгновенно появилась атмосфера «мы против них», которую организаторы даже и не пытались скрывать. С одной стороны проверенные и влиятельные люди, а с другой борющийся за свое признание мусор. Рен Дидли вспомнил раздражающее лицо апельсинки и улыбнулся. Вместо того, чтобы испугаться, Рен Дидли почувствовал, что его кровь начинает течь в нем быстрее. Последние 2 года он тренировался для этих избалованных людей. Будет нехорошо, если окажется, что они не стоят всех его усилий. Кроме того, теперь стало намного легче понять, почему Шал был настолько непреклонен, что заставлял его изо всех сил тренироваться и постоянно перековывать себя. Эти копейщики были намного выше уровня его прежнего «я», и даже с некоторыми его основанными на магии козырями, он не мог с уверенностью гарантировать легкую победу. «Приветствуем всех на 132-м Северном региональном турнире», провозгласил ведущий после того, как были представлены все ученики влиятельных стилей. После этого он заговорил о чести турнира и славе школы копейщика, но Рен Дидли полностью игнорировал его речь. Он пришел сюда не за этим. Только когда ведущий заговорил о правилах конкурса, Рен Дидли снова начал его слушать. «Всего вас собралось целых 176 участников», — вновь заговорил ведущий. «Первым делом, это количество будет сокращено до 32 финалистов. В процессе все вы примете участие в нескольких раундах 1-на-1. Дисквалификация после 3 поражений. Мы организуем матчи максимально честно, поэтому битвы между участниками одного стиля запрещены. Каждый из вас будет примет участие в 4 матчах каждый день, пока ваше число не сократится до указанного значения. Кроме того, чтобы точно определить относительную силу отобранных участников по сравнению с теми, кто прошел предварительные, первые и третьи матчи каждого дня будут проводиться между одним из избранных и одним из прошедших предварительные, если их число позволит такое». После его слов избранные крупными стилями люди в негодовании скрипнули зубами да так сильно, что некоторые прошедших предварительные шарахнулись от них. Рен Дидли лишь фыркнул про себя, глядя на этот цирк. «Если их число позволит такое, если исходить из самого реалистичного предположения, что большинство избранных сильнее прошедших предварительные, то это значит, что большинство из избранных переживет первый день, вытеснив большинство участников, прошедших предварительные. И хоть в реальности это было не на 100% правды, это очевидно было разработано таким образом, чтобы наиболее вероятным результатом стала победа избранных». После этого речь выступающего вновь вернулась к славе и силе школы копейщика, но Рен Дидли лишь злобно ухмыльнулся. Вчера, когда его мана наконец вернулась, он поэкспериментировал над 2 новыми заклинаниями, молотом зари и пылающей поступью, а также тренировался с Марко Поло, чтобы улучшить крушителя тупиков. Он не мог дождаться начала боя. Ему не терпелось вбить в этих придурков имя Гастхаунд. Глава 215. Метод исключения после 3 поражений подразумевал пространство для маневров в случае проигрышей. Но Рен Дидли признал, что полагаться на это будет очень непродуктивно. В конце концов, уже в скором времени начнутся первые сражения, и как только начнутся поражения, их будет трудно остановить. Вдобавок к этому Рен Дидли посмотрел на общий график сражения и уяснил для себя одну вещь. Очередь дуэли явно разработана в таком формате, что последователи крупных стилей оставались в выигрыше. Пускай на первый взгляд 2 сражения происходило утром и 2 вечером, но между 2-м и 3-м поединком участникам предоставлялось слишком мало времени. Даже для Рен Дидли с его регенерацией будет трудно восстановить свой запас сил за столь короткое время. А если 2-й бой затягивается, то 3-й начнется сразу же после него. Принимая во внимание, что избранные участники вероятнее всего знакомы друг с другом и могут уступить другому, так как понимают его или ее силу, то по мнению Рен Дидли ситуация с прошедшими предварительные складывалась несколько иная. Эти люди будут сражаться, переходя через все свои пределы, чтобы вырвать зубами и копьем свою победу. Ну, призадумался Рен Дидли с небольшой улыбкой на лице, все эти манипуляции и подтасованные правила, ничто перед лицом настоящего мастера. Когда все эти вступления и церемонии открытия подошли к концу, их группу отвели в затемненную подземную комнату. Когда их вели, Рен Дидли успел заметить, что в главной арене располагалось 4 меньших платформы. Также под землей находились длинные пропыленные комнаты, у стен которых в ряд выстроились деревянные лавочки. Несколько необычное проявление солидарности, но даже последователи крупных стилей были вынуждены сидеть на этих лавочках в темноте и ожидать своей очереди. Конечно же, Они скучковались вместе и напрочь игнорировали победителей предварительной части турнира. Сотрудник начал называть имена, и группками по два человека из комнаты начали выходить люди. Они поднимались наверх и занимали платформы. Один участник предварительных и один избранный стилями. Вскоре начали раздаваться возбужденные крики и возгласы. Может, это и было прискорбным, но в большинстве из этих сражений победили избранные стилями. Этого и следовало ожидать, потому много проигравших выходили с безжизненными глазами и были покрыты ранами. И в то же время после сражения им не разрешалось использовать какие-либо зелья, лишь выдали повязки, чтобы прикрыть раны. Примерно по происшествию половины времени, выделенного на первый поединок, Рендидли услышал свое имя и поднялся. Рендидли Гастхаунд, Киштадарт. Рендидли окинул взглядом девушку, которая будет его противником. Она была облачена в расшитые кожаные доспехи, а ее приукрашенное тонкое копье на первый взгляд было гибким. По правде, ее прикид напоминал ему кого-то с земли, кто косплеил так называемого друида, ведь со всеми этими цветочками и растениями, которые были на каждом дорогом предмете ее одежды, другого в голову не приходило. Но в то же время косплееры с мира Рендидли были пустышками и лишь внешне принимали вид их персонажа, тогда как от этой кишты так и сочилось ее даже не сдерживаемое высокомерие. Ее темные волосы были собраны в хвостик, а она была настолько горда, что не соизволила даже мельком взглянуть на своего противника. Поэтому они вдвоем поднимались по лестнице, словно отображение друг друга, но отказывались признавать существование своего противника. Когда они вышли на поверхность, в толпе зрителей послышалось несколько тихих, но весьма вялых аплодисментов. Казалось, сейчас происходило поистине яростное сражение на платформе А, а на платформе С, где должен был сражаться Рендидли с этой девушкой, почти не наблюдалось волнения. Этот факт окончательно добил Кишту. Когда она поднялась на платформу и заметила, что ее не признали, ее губы истончились до такой степени, что почти исчезли из ее лица. И вот тогда она, наконец, признала Рендидли своим противником. Остановившись на несколько секунд на нем, ее глаза начали наполняться огнем ярости и решительности. Рендидли захотелось вздохнуть, чтобы ослабить свое растущее раздражение от подобного отношения к нему. Конечно, он хотел поучаствовать в хорошем сражении с этой девушкой и отточить свои навыки настолько, насколько это возможно для этих первых битв, когда он еще мог позволить себе проиграть. Но сражаться с кем-то, кто жаждет лишь получить признание толпы, это отбивало ему всякую мотивацию и желание. Затем он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Его сердце билось в бешеном темпе, а его грудь сжималась от переполняющего возбуждения. Эфир начал постепенно проникать в его конечности. Это было оно. Он, наконец, достиг этого. Все его тренировки за прошедшие 2 года в тюрьме, все это было лишь ради этого момента. Чтобы достичь топ-8 в этом региональном турнире, он уже мог ощутить свое желание возвратиться на землю. Была лишь эта черта, пересеки которую он получит возможность вернуться в свой родной мир. С точки зрения жителей Даннитауна должно было пройти всего 4 месяца, но даже такое время заставляло Рендидли волноваться, когда он остался сам с оказываемым на него влиянием системой. Судья матча, пожилая женщина, держала руки за спиной и смотрела на бойцов перед собой. «Копейщики, вы готовы?» Кишта легким размахом подняла свое произведение искусства и сказала: «Да, я готова». Рендидли отразил ее действие, поднимая свое громадное обсидиановое копье, которое на фоне витиеватого копья, преисполненного грациозностью, смотрелось грубым и неотесанным куском скалы. Но в его размере была заключена подавляющая и смертоносная мощь. «Да, я готов». Голос Рендидли задрожал, ведь он впервые говорил перед такой большой толпой. Прямо сейчас на трибунах собрались тысячи зрителей, которые все время переговаривались между собой время от времени, отвлекаясь на 4 платформы под ними и происходящими на них сражениях. Но даже при таком количестве людей на трибунах оставались свободные места. Турнир только начинался. Когда начнется настоящая конкуренция, придет намного больше людей. Сейчас же происходил лишь естественный отбор сильнейших. Но его внимание настолько сосредоточилось, что он видел лишь противника перед собой. Все остальное утонуло в тумане. Он был копьем, и единственный путь, которым он мог двигаться, это путь вперед. «Если жаждешь чего-то, то бери». «Начали», — воскликнул судья. Когда она посмотрела на участников, ее глаза сверкнули. Согнув ноги, Рэндидли бросился к своему противнику. В его ушах стучала кровь. Он сокрушит этого противника любой ценой. Лицо наблюдавшего спутника копья приобрело серьезное выражение. «Ты действительно...» Начал он говорить, но запнулся. Но потом он покачал головой и попытался снова. «Ты действительно не такая и привлекательная. Зачем тебе эта зловонная маскировка?» Хелен бросила на него свирепый взгляд, что будто говорил ему, что в их следующем спарринге она оторвется на полную, зверски выбивая из него всю дурь, но потом отвела глаза. «Сосредоточься, идиотище. Сейчас начинается самое интересное. У Клаптропа сейчас была достаточно большая поддержка со стороны ассоциации пивоваров, поэтому сейчас этим двоим больше не требовалось принимать активное участие в его быстро растущем бизнесе. Вместо этого они вдвоем пришли сюда довольно рано, чтобы понаблюдать за сражениями Гастхаунда. Поскольку они знали, что его первое сражение по расписанию произойдет на платформе S, они заранее заняли место с хорошим видом на ту платформу. На какой платформе будет находиться участник зависело от того, сколько денег его стиль вложил в этот турнир. Поэтому тот факт, что сражение происходило на платформе S, значил, что противники Рэндидли не будут принадлежать к высшим стилям. Однако его текущий противник был избалованным чадом сильного стиля, которого никак нельзя недооценивать. Как только судья дала начало поединку, Гастхаунд сразу же предпринял первый ход, бросившись вперед к своему противнику. Девушка подняла копье, нацелив его острие на горло бегущего, но Гастхаунд начал свою яростную атаку. Один удар, два, три. Их копья сталкивались друг с другом, нанося непрерывный шквал ударов. Спутник копья зевнул. Хелен уже сидела на краешку своего сиденья, и по виду намного больше была вовлечена в это сражение. Копейщик мог только покачать головой и повернуть ее к Телефу, что сидел по другую его сторону. Но того также поглотило это сражение. Их уровень мастерства, обоих, а не только Гастхаунда, выдохнула Хелен. Но к несчастью для нее, на этом их сходство и заканчивается, ответил Телеф, скрестив руки перед собой. Его слова заставили копейщика задуматься над тем, как он мог лицезреть это сражение, когда его глаза были закрыты слоем повязок. Гастхаунд снова нанес сокрушительный удар, обрушив на девушку свое громадное копье, отчего ее лицо приобрело выражение чистой ненависти, ведь его атака отбросила ее на метр назад. В быстром движении Гастхаунд воспользовался своим преимуществом и атаковал прежде, чем его противник успел восстановить равновесие. Его удары не были особо мощными. Это были удары, нанесенные без каких-либо навыков. Но было отчетливо видно, что физические характеристики Гастхаунда превосходили способности девушки. Она отскочила назад, надеясь освободить себе место для маневров, но он продолжил давить на нее своими непрекращающимися атаками, снова и снова обрушивая обсидиановое копье на спешно возведенную защиту противника. Изогнув ноги, Кишта начала двигаться с невероятной грациозностью животных и, наконец, сумела разорвать расстояние. Гастхаунд поднял свое копье и поставил ноги в позицию, чтобы совершить навык работы ног фантомного копья. Но в последний миг он засомневался. «Ты!» Глаза Кишты излучали убийственную ауру, и спутнику копья была понятна причина этого. Он покачал головой. Он раньше был таким же. Когда он только повстречал Гастхаунда, то, как она, думал, что он с легкостью в два счета сокрушит этого парня. Но тот был скорее не копейщиком, а монстром, обладающим невероятным темпом роста, превосходящим его воображение. Он должен быть почтительным, но копейщик обнаружил, что эта девушка начала выводить его из себя, ведь она столь долгое время не могла усвоить урок, который он уже крепко вбил в свою голову. «Ты вынудил меня к этому, гордись собой!» — воскликнула Кишта, а ее глаза засветились. Земля под ней начала грохотать. После таких слов Рэндидли не мог совершить ничего другого, как устало закатить глаза. Он искренне надеялся, что каждый испорченный копейщик не будет в дальнейшем прибегать к подобным клишированным фразочкам. Глава 216. Кишта Дарт была лилейной избранницей стиля распускающегося цветка. Этот стиль не был особенно влиятельным в северном регионе, но имел связи с ведущим стилем восточного региона, который рассматривал северный регион как менее конкурентный. Ее стиль был первоклассным, и она была выбрана как его представитель. Если она сможет добиться выдающихся результатов на этом турнире, то уважение к стилю распускающегося цветка вырастет настолько, что позволило бы ему выйти со вторых ролей и стать одним из самых известных стилей северного региона. Однако старейшины этого стиля были реалистами, и хотя Кишта была чрезвычайно талантливым последователем стиля, ей все еще многому предстояло научиться. Она слишком быстро подняла свой уровень, чтобы улучшить свою номинальную силу, не придавая большого значения развитию своих навыков. То же касалось и далеких от оптимизма восточных сил, которые убедились в том, что в последнее время Кишта потратила немало времени за обучением менее распространенным искусствам. Они дали Киште оружие, которое, по мнению старейшин ее стиля, обязательно застанет ее врага врасплох. Вот почему это настолько раздражало Кишту, что ей приходилось так рано выкладывать свой козырь. Но это того стоило. Она не могла проиграть идиоту с предварительных, особенно такому, с гипертрофированной силой, независимо от его истинного мастерства. Кишта считала, что если битва затянется, этот дурак, вложивший так много в силу физических атак, лишится выносливости и проиграет. Но на это ушло бы некоторое время, и еще больше, если он раскусит ее план. Кроме того, это будет совсем не то, чего от нее ожидал восточный стиль. Но у нее не было иного выбора. «Ты вынудил меня к этому, гордись собой», — выплюнула она, уставившись на своего противника столь острым взглядом, что казалось, словно у его сторону устремилось два острых кинжала, готовых вот-вот пронзить этого нахала. К разочарованию Кишты, мужчина никак не отреагировал. Немного помедлив, он с пустым лицом пошел к ней. Это был высокий мужчина со стройными мышцами и темными волосами, спускающимися к его плечам. У него была странно бледная кожа, но в остальном он казался самым обычным копейщиком. Единственной деталью, которая показала его ярость, были его яркие изумрудные глаза. Эти глаза беспристрастно смотрели на нее весь бой, спокойно анализируя, даже не пытаясь признать ее за ее восхитительную красоту и авторитет. В момент, когда она атаковала, его изумрудные глаза широко раскрылись от паники. Кишта с нетерпением ждала этого. Волна маны распространилась наружу, когда она собирала свои силы, прежде чем использовать заклинание. Тонкие, чрезвычайно многочисленные корешки потянулись вверх из земли. Они были тонкими и слабыми в одиночку, но когда несколько десятков корешков оборачивалось вокруг ваших ног, их силы было более чем достаточно, чтобы замедлить вашу атаку. Это было секретное оружие, над которым они так усердно работали последние несколько месяцев. Она усовершенствовала довольно бесполезные запутывающие корни в манипуляцию корней, что позволяло ей без труда заблокировать движения своих противников. Кишта стала чрезвычайно опытной в использовании и контроле этих корней во время атаки. Поэтому она опустила свое копье и бросилась вперед, влив всю свою ману во взрывной рост большого числа корней из-под земли. Сотни тонких корней вздымались вверх, обвивая лодыжки и колени ее противника. Часть из них двинулись дальше, направляясь к его рукам. Приготовившись использовать свой цветущий удар, Кишта на мгновение взглянула в глаза противника. Однако вместо ожидаемого страха она обнаружила, что его взгляд по какой-то причине был скорее жалостливым. «Это шутка», — прошептал ее противник, словно разговаривая с собой, заставив Кишту покраснеть. Он действительно был прав, ведь в подобной атаке не было ни намека на благородство. А если отталкиваться от того, что за весь бой он почти не двигался, то все еще мог рассчитывать на свою превосходящую силу, не меняя при этом своего стиля боя. Но как только этот дурак был пойман, она могла медленно нарезать его на кусочки, во славу своего стиля. Победа есть победа. Готовься к пораже. Бум. Кишта моргнула. Три чудовищно огромных корявых корня, кажущиеся золотыми и светящимися, неожиданно вырвались из-под земли и начали двигаться из стороны в сторону, разрывая все ее корни. Кишта шокированно застыла на месте, что было ошибкой. Одним мощным рывком корень приблизился к ней и вонзился в ее бедро. Она отчетливо услышала треск костей. Испуганно вскрикнув, она упала на землю. Что это? Кишта была в замешательстве, и ее взгляд дрожал. Противник покачал головой и посмотрел на судью, который пожал плечами и ответил на немой вопрос. Технически у нее все еще есть возможность продолжать бой. Кроме того, она еще не сдалась. Сражение должно продолжаться. Вздохнув, ее противник повернулся к ней, взглянув на нее своими светящимися изумрудными глазами. «Ладно, встань и подними свое копье. Только в навыках копья у тебя есть сила, чтобы бороться со мной. Ты!» — прошипела Кишта, вскочив на ноги. Эта техника была тщательно продумана старейшинами ее стиля, и она должна была обеспечить ей высокий результат в турнире. Они восхваляли ее как гения, когда дело доходило до использования в бою заклинаний. Ее мастерство запутывающих корней одарило ее манипуляцией корнями быстрее, чем они могли предположить. И теперь этот глупый мусор с предварительных осмелился издеваться над ней, используя всю свою ману за раз. Она заставила землю взорваться тысячами маленьких бледно-зеленых корней, потянувшихся вперед, целясь на копейщика напротив нее. Словно в замедленной съемке, Кишта увидела, как мужчина, с которым она столкнулась, покачал головой. Дура. В следующий момент Кишта почувствовала, как ее тело с огромной силой было проткнуто сразу в нескольких местах. Посмотрев вниз, она увидела, что была пронзена острыми корнями. Ее подвижность упала до нуля. Затем кровь начала хлестать из ее больших ран, и она потеряла сознание. Это так не должно было быть. Затем тьма забрала ее. После первого раунда, заговорил главный судья, выступая перед началом второго раунда боев. 13 человек добровольно покинули турнир по несвязанным между собой причинам. Рэндидли поморщился, и у многих прошедших предварительные были похожие выражения на лицах. Большинство из покинувших турнир участников сделали это потому, что получили ранения, которые не могли восстановить в промежуток между раундами. В некотором смысле, было более честно просто сдаться, не тратя время аудитории на бессмысленные матчи. Но Рэндидли почувствовал холодные взгляды на спине и расправил плечи. Похоже, одной из выбывших оказалась та девушка, с которой он сражался, но он не беспокоился о ней. Еще до того, как он смог справиться со своими нервами перед лицом такой огромной толпы и понять ритм ее копья, она бросила ему вызов корнями. Это была одна из самых глупейших вещей, что происходили с ним за последнее время. Рэндидли даже почувствовал, что, если бы он захотел, то мог взять под контроль ее корни с помощью своего превосходного контроля корней. Но в чем же тогда смысл? Поэтому Рэндидли безжалостно ее победил, стараясь как можно скорее закончить битву. Рэндидли не верил, что ее травмы были настолько серьезными, что не могли быть восстановлены, но, похоже, победой в дуэли корней он напрочь сломил ее желание продолжать сражаться. Основываясь на его выступлении, Рэндидли начали называть сомнительным прозвищем «Первый принц предварительных». Всего оказалось 5 таких принцев из числа прошедших предварительные, которые победили людей из более крупных стилей. Думая об этом, Рэндидли на ум пришло обескураживающее понимание того, что наличие 5 победителей из предварительных означает, что 71 из 76 побед достались крупным стилям. И, основываясь на вызванном ими волнении, он понял, что это было самое большое число побед, которые прошедшим предварительные удалось получить за несколько последних десятилетий. Эти мысли исчезли, когда Рэндидли начал медитировать, сосредоточившись на данном вопросе. Спустя некоторое время начался второй раунд, и на арену были вызваны новые имена. Относительно быстро было названо имя Рэндидли. Азриэль Бланш, Рэндидли Гастхаунд. Зрители взволновались, когда два противника отправились на первую арену. Поднявшись по лестнице из подземной зоны ожидания, Рэндидли повернулся и обнаружил, что стоит лицом к стройной девушке. У нее были кроваво-красные глаза и белые, достигающие ее талии, волосы. В руках она держала очень тонкое копье, которое было заострено на обоих концах. Это было больше похоже на иглу, чем на копье. Она была облачена в одежду из черной кожи, которая оставляла ее плечи открытыми, что, казалось, было очень практично. Ее взгляд был холодным и безжалостным. Казалось, она анализировала его. Рэндидли признался себе, что она была самой красивой девушкой из тех, кого он когда-либо видел. «Вряд ли они вам об этом сказали», — заговорила Азриэль. «Но я одна из тех двух, кто, скорее всего, победит в этом региональном турнире. Ваш бой со мной не случайность, мистер Первый принц, Гастхаунд». Рэндидли молча оценивал ее. Тем временем она продолжила. «Но на самом деле, мне плевать на честь стилей, господствующих на севере. Но я бы хотела поблагодарить вас от их имени за то, что избавили нас от слабочки. Ее справедливо осудили за ее неудачу. Очистить северный регион от подобной дохлятины так прекрасно, не думаете?» Глава 217. Рэндидли внезапно обнаружил, что когда эта девушка заговорила, все зрители замолчали. Даже судья почтительно отошел в сторону, а в воздухе ощущалась энергия Азриэль. Рэндидли не мог не поверить, что этот человек был одним из фаворитов этого турнира. Ее боевое влияние. Он прищурился. Так вот в чем дело, ремесленник. Эта девушка обладает уровнем ремесленника. Эфир взревел, стремительно проходя сквозь его дрожащее тело. В прошлом бою он сражался против довольно слабого ученика, но теперь, и еще, добавила Азриэль, глядя в глаза Рындидли, тебя будут судить. Если твоя оценка окажется низкой, ты можешь винить лишь свою слабость. Готовы ли оба копейщика, сказал судья, шагнув вперед. Азриэль промолчала, а Рындидли кивнул. Начать бой. Спустя полмгновения сработали инстинкты Рындидли, крича о надвигающейся угрозе. Сразу же были активированы спешка, усиление, укрепление маны и активная версия золотых корней Игдрасиля, сжигая столько маны и запаса сил, сколько ему нужно, чтобы активировать все навыки, которые улучшат его тело, чтобы он просто мог уклониться в сторону. Но Азриэль уже была рядом с ним и нацелила свое тонкое, похожее на иглу, копье прямо на его горло. Подобная скорость заставила Рындидли завидовать, когда он думал о своем собственном навыке усиления копья, пепельные следы. Он ничего не мог поделать с ее скоростью. Она была настолько быстрой и изящной, что даже острые чувства Рындидли не могли засечь ее движение прежде, чем она его завершит. Азриэль не использовала образы, но воздух позади нее дрожал от ее силы. Это походило на неудержимый астероид, похожий на тот, который упал на Землю миллионы лет назад, уничтожив всех динозавров. Неизбежная сила природы приближалась, но Рындидли был уже знаком с подобными чувствами по своим собственным образом, даже несмотря на то, что силы его боевого влияния явно было мало, и потому он сосредоточился на этих специфических эмоциях. Он не будет разочаровываться лишь из-за этого. Сияющий эфирный знак в его груди, который был его навыком отвержения, горел обидой и нежеланием. Не так он бы так просто не проиграл. Отвергнуть. Глубоко в его груди появилась удивившая Рындидли вибрация, но у него не было времени думать об этом, так как его настигло ее подобное игле копье. Атака Азриэль прошла мимо. Затем она остановилась и обернулась, посмотрев на Рындидли. Он тяжело дышал, тогда как его глаза были широко раскрыты. Хотя сила и наполнила его конечности, этого явно было недостаточно. Копье противника пробило дыру в мышце его плеча, ранив его над ключицей с левой стороны. Но если бы он не отреагировал так быстро, атака бы пришлась прямо в его шею, возможно, навсегда покончив бы с ним. Было трудно признать, но все его усилия ничего не представляли собой пред этой девушкой. К большому удивлению Рындидли, ее глаза начали светиться дьявольским красным светом. Интересно, как интересно. С улыбкой на лице Азриэль начала бежать к нему зигзагами, из-за чего он не мог уследить за ней даже со своими глазами фантомного копья. В некотором смысле это была медленная атака, но все же она двигалась пугающе быстро. Но прежде, чем его глаза увидели это, девушка уже была возле него и замахивалась своим копьем. Рындидли сразу же несколько раз подряд использовал фантомный полушаг, разрывая дистанцию. Это дало ему несколько драгоценных мгновений, в которых он нуждался, чтобы встать в стойку и убедиться, что он избежал атаки. И хотя Рындидли едва смог сделать это, последовал новый удар, потом еще один. Азриэль продолжала ускоряться все быстрее. Рындидли проснулся рывком, а затем выругался. Ваш бой длился 37 секунд, весьма впечатляюще, учитывая все обстоятельства. И хотя это был самый короткий бой среди тех, в которых участвовали пять принцев, у вас определенно был самый яростный противник, если не самый сильный. Подняв голову, Рындидли увидел работающего ведущим турнира бородатого мужчину, который смотрел на него сверху вниз. Видя понимание во взгляде Рындидли, судья кивнул. «Я пришел просто, чтобы подтвердить. Вы все еще хотите продолжить? Следующий раунд вот-вот начнется». Поднимаясь на ноги, Рындидли скривился. Количество полученного им урона было колоссальным. Он получил множество ссадин и порезов, которые хоть и были уже перевязаны, но все еще заживали. Рындидли медленно опустился на скамью. «Да, но я останусь здесь, пока меня не назовут». Судья посмотрел на него с жалостью, после чего сказал: «Теперь вы, известное всем ходячее оскорбление чести больших стилей, Гастхаунд, вы действительно считаете, что вам дадут отдохнуть? Откровенно говоря, сейчас в их глазах вы крупная добыча. Из пяти принцев всего один смог потягаться с учениками больших стилей». Отойдя от Рындидли, судья объявил начало третьего раунда. Он назвал два имени, одно из которых моментально привлекло внимание Рындидли. Дайна. «Итак, значит ли это, что она продвинулась до такой степени, что могла составить конкуренцию на этом турнире. Была ли она тем принцем, который смог победить? Это была пугающая мысль. Хотя в ее странной энергии так уже была огромная сила, способная поглотить материю. Если она стала сильнее, Рен Дидли не мог не озадачиться следующим вопросом. Существовала ли связь между ее быстрым усилением и статусом ученика-пожирателя Хилтинга? Неужели она, как и он, провела много времени в зоне с замедлением времени и стала сильнее перед турниром? Была ли она в состоянии игнорировать опасность ослабленной связи с деревней? Тем не менее Рен Дидли не мог поверить, что их ситуации были одинаковыми. В процессе его развития с ним произошло слишком много того, что можно считать странными совпадениями. Сотня маленьких деталей, которые подтолкнули его к определенному направлению, кульминацией которого стало создание мира внутри себя, который функционировал как его текущий навык души. Сотни маленьких толчков. Дидли Гастхаунд. Рен Дидли моргнул и, стиснув зубы, сел, после чего заставил себя подняться на ноги. С извиняющимся взглядом судья посмотрел на Рен Дидли, когда их глаза встретились. По мнению судьи, шансы на скорое выздоровление Рен Дидли были безнадежно малы. Он знал, что Рен Дидли отправится на следующий поединок. Рен Дидли не слышал имени своего оппонента и едва ли расслышал свое. Но когда он встал, то увидел приближающуюся к себе фигуру ростом более 2 метров с похожим на обсидиановое копье Рен Дидли темным копьем в руках. Тогда Рен Дидли закрыл глаза, сосредоточившись на своих шагах. Времени оставалось все меньше, но пока у него было в районе 60 секунд, прежде чем он поднимется на платформу, и бой начнется. В это время эфир закружился в его теле. Смотрящие на него люди растерялись, поскольку не могли понять, почему находящийся в тяжелом состоянии участник с предварительных решил продолжить. Но в воздухе все еще чувствовалось странное чувство, словно здесь еще совсем недавно произошло что-то очень важное. Под Рен Дидли раскинулась огромная сеть золотых корней, что тянулась все дальше и дальше, погружаясь все глубже в землю, чтобы максимально ускорить его восстановление. Эффект был довольно небольшим, учитывая все обстоятельства, но наличие активных золотых корней Игдрасиля повысило эффективность его живучести, помогая его восстановлению. И из всех физических характеристик Рен Дидли живучесть была наиболее впечатляющей. Хотя его здоровье вернулось к приемлемому для боя уровню, изначально не это было настоящей проблемой для него. Тело Рен Дидли было перегружено множеством физических повреждений, полученных им в прошлом бою. Мало того, что то копье игла было нестандартной формы, но и его противник использовал его невероятно быстро. Оно будто распространяло странную энергию, которая ухудшала эффективность восстановления тела пораженной цели. Потому хотя его здоровье было на приемлемом уровне, способности к движению и реакции были подавлены. Но этот золотой свет ворвался в него, наполняя его новой силой, пока он шел вперед, волоча свои босые ноги. Быстро расходуя свой запас сил, он начал восстанавливать ману, которая быстро возвращалась к максимуму. В конце концов, в прошедшем бою он почти ей не пользовался. Все больше, быстрее, теплее и жарче. Эфир гудел внутри него, в то время как Рен Дидли, удовлетворенный результатами своей подготовки, медленно поднимался на арену. Противник уже ждал его, но, видимо, не так долго, поскольку в его выражении не было видно ни намека на раздражение из-за несколько запоздалого прибытия Рен Дидли. Длинные черные волосы его противника были собраны в потрясающих размеров хвостик, конец которого касался земли. Но что бросалось в глаза не меньше волос, были глаза его противника. Темные и мягкие, но чрезвычайно внимательные, словно читающие насквозь каждое его движение. В некотором смысле, прямо сейчас это был самый неудачный противник для Рен Дидли. Этот человек явно рассматривал его как противника, при этом не будучи чрезмерно самоуверенным. Рен Дидли не был уверен, плакать ему или смеяться. «Бойцы, вы готовы?» – спросила выступающая судьей женщина. Толпа громко аплодировала, а Рен Дидли расслышал доносящиеся с трибун возгласы «Убей принца». Увидев, как этим же болельщикам люди Клаптропа продавали еду, Рен Дидли ухмыльнулся. В следующий момент улыбка Рен Дидли стала шире, потому что он знал, что он не один. Протянувшись, он коснулся связи с Сэмом, миссис Гамильтон, Энни и Аланой, с его детьми, растениями Арбором и Шипом. Тонкие и холодные энергетические линии влились в золотой водоворот, который устремился к нему, медленно поглощаясь его телом. Его противник решительно кивнул с блеском в глазах. Покашлив, Когда его запас сил достиг нуля, Рендидли также кивнул, почти полностью лишенный возможности двигаться. Но теперь его тело было целым и здоровым. Второе дыхание пришло в действие. «В таком случае, начинайте», — объявила женщина. Глава 218. Ощущая чрезмерное истощение, Рендидли сел на землю сразу же после сигнала о начале матча. На лице его противника проявилась удивленная физиономия. «Ты признаешь поражение?» Рендидли сложил руки и закрыл глаза. «Нет, я не сдаюсь». «Тогда почему ты сидишь?» — спросил его противник, окинув его хмурым и пронзающим взглядом своих темных глаз. «Потому что это лучший способ победить». Рендидли поднял руку и высвободил опаляющий снаряд. Это алое пятнышко определенно было нацелено в колено оппонента. Возможно, прямая атака нанесла бы больше урона, но сейчас цель Рендидли – обезвредить противника и дать себе возможность отдышаться. Однако его противник лишь опустил громадное копье, похожее на глыбу металла, и остановил заклинание. Снаряд отрикошетил и вылетел за пределы арены, подняв облако пыли. Посмотрев на копье, на котором осталась небольшая вмятина от жара заклинания, его противник помрачнел. Он с пылающими глазами посмотрел на Рендидли. «Так ты, оказывается, маг?» Это был риторический вопрос, поэтому Рендидли не нужно было раздумывать над ответом. Вместо этого он поднял руку и дважды использовал опаляющий снаряд, целясь противнику в торс и плечи. Видимо, понимая, к чему это может перевести, его противник рванулся вперед. Его большие ноги были наполнены силой, что позволяло ему прорываться через шквал снарядов. Снаряды лупили по копью вновь и вновь. После каждого их попадания на оружие появлялись небольшие повреждения, что естественно не радовало владельца копья. Однако Рендидли понимал, что для того, чтобы нанести значительный урон, потребуется много времени, но все же это была брешь в защите противника, которая постепенно разрасталась. «Знай же имя человека, который уже победил тебя», — прокричал его противник и рванулся вперед. «Мое имя – Бертарн Иш». От его глаза задрожал воздух. Этот Бертарн отличался от Азриэль. Если Азриэль была воплощением скорости и меткости, Рендидли не сомневался, что этот человек был самой силой и выносливостью. Чудовищный, неудержимый импульс. Опаляющий снаряд – это точное, прицельное заклинание, и, вероятно, было самым мощным заклинанием на ближней дистанции, которое мог использовать Рендидли. Оно было очень концентрированное, и все же, его было недостаточно. Рендидли с радостью осознал, что сейчас самой прокачанной его характеристикой был контроль, а не интеллект. «Контроль корней», — пробормотал Рендидли. Корни вырвались из земли, откликаясь его зову. Увидев корни, Бертарн нахмурился, но не изменил темп. Он так не поступал. Было неожиданно то, что этот странный копейщик-маг мог использовать заклинания и огня, и растительности, но к настоящей силе это не имело никакого отношения. Это был всего лишь отвлекающий маневр, но Бертарну с трудом верилось, что за этой преградой его противнику удастся как-то переменить ситуацию на свою пользу. Еще перед тем, как начался матч, было ясно, что его противник пребывал не в лучшей форме. В конце концов, он сражался с Азриэль, прозванной «Голодной иглой». Хоть она и не казалась самым сильным участником турнира, на нее все же возлагали надежды как на ту, которой по силам победить предполагаемого другого победителя этого турнира. Что касается Бертарна, он предполагал, что будет драться, чтобы попасть в топ-4 регионального турнира. Поэтому он думал, что это будет ожесточенный бой. Было около десятка копейщиков со схожим или идентичным уровнем его силы, которые будут сражаться за два еще не занятых места из того же топ-4. Сейчас его противники, Гастхаунт и женщина с красными волосами, которая одержала победу над Эвитри. Копье Бертарна разрывало корни, которые направлялись к его владельцу, пытаясь задавить своей массой. Когда он это сделал, несколько корней вырвалось из общей массы и вонзились в его бок. Он фыркнул, но потом его глаза расширились от осознания того, что в корнях находилось немного боевого влияния. Корни смогли поцарапать его. Бертарн уклонился, избегая корней, и ударил своим копьем, снося им остатки саморегенерирующихся корней. Однако когда он это сделал, его шея начала покалывать, отчего он шагнул вперед, избегая корней, собирающихся возиться ему в спину. Он направлялся к месту, где должен быть его противник. Но когда он уже начал идти, несколько корней обвили его ногу и потянули в бок, тем самым пытаясь разрушить его стойку. В то же время вперед рванули корни, прорываясь к незащищенным участкам тела. Глаза Бертарна блеснули. Такой уровень контроля. Этот маг-копейщик и вправду нечто. Однако этого было недостаточно. Как только появилось давление на его ногу, он ударил ей по земле. Он рассчитал и сменил стойку так, чтобы корни не смогли пробить его кожу, а лишь скользнули по ней. Его врожденной выносливости должно хватить, чтобы противостоять непрямым атакам. К своему удивлению, когда он ступил на землю, его нога провалилась в уже приготовленную для этого яму. Даже когда он попытался извернуться, корни изгибались, пытаясь нанести урон по слабым точкам. Пребывая в ярости, Бертарн еще раз ударил копьем, уничтожая то, что осталось от корневого куста, после чего он обнаружил Гастхаунда. Он спокойно стоял с копьем наготове, а его зеленые и холодные глаза в сочетании с небольшой улыбкой выглядели несколько устрашающе. Несколько корней проткнули его кожу и направились к внутренним органам, но Бертарн лишь напряг мускулы и нахмурился, так как позади Гастхаунда витала могущественная аура гор. Использовать образ в такой ситуации — это и вправду достойно восхищения. Но это его конец. Но когда Бертарн уже хотел переложить копье в другую руку, он обнаружил, что его тело связано корнями. Для того, чтобы снять эти корни, ему нужно было не более секунды, но у него не оставалось даже ее. Гастхаунд ударил, и странное цоканье наполнило воздух. Вскоре появилась женщина, состоящая наполовину из плоти, вторая же половина была скелетом. Она медленно направлялась к Бертарну. Недостаточно времени. Он согнул руку с копьем и махнул своим оружием, чтобы встретить этот удар, пытаясь сокрушить наполняющее воздух разочарование и безнадежность. Бабах! Их копья встретились. Пускай его противник и бил лишь одной рукой, его удар был на удивление ровным, что даже Бертарн потерял равновесие. К его еще большему удивлению Гастхаунд продвигался вперед, продолжая давить Бертарна, а глаза его горели изумрудным светом. Бертарн сжал зубы. Если нужно, то он использует. Однако, как ни странно, Гастхаунд вскоре ослаб, и Бертарн ударил его, отбросив на пару метров. Перед Бертарном показалось еще больше корней, но они уже растеряли свою структуру, так как их хозяин потерял контроль над ними. В ответ на это он поднял копье и кинулся в атаку. Уловки хоть и были успешны, но пользы от них было не особо много. Гастхаунд был либо слишком слаб, либо еще не оправился от предыдущей битвы. Но это не имело значения. У него все еще была работа, которую нужно было сделать. Хоть он и презирал ее, Бертарн все же не мог ослушаться вице-лидера своего стиля. Ему нужно было сломать кости противника до того, как он выйдет за пределы арены. Они должны отправить сообщение. Бертарн должен лично вернуть ощущение неудержимой силы. Пока он приближался, на него смотрели светящиеся изумрудные глаза. Бертарн с удовольствием размышлял про себя о том, что его противник не сдастся и не бросит копье. Вот о чем говорили эти глаза. Они кричали о том, что не готовы принять подобный исход. Хоть Бертарн не мог сделать это сейчас, он понимал, что этот копейщик заслуживает признания, хоть он и решил стать магом. Его сила все еще была реальной, но это уже потом. А сейчас время вернуться к уроку. Застонав, Рендидли проснулся еще раз. Над ним нагнулось знакомое лицо. «Преимущество третьего раунда состоит в том, что у вас будет час перед четвертым», сказал бородатый судья, осматривая ногу Рендидли, вывернутую под неестественным углом. Рендидли молчал и лишь сжимал свои зубы. В последний момент, когда он оттолкнул мускулистого копейщика с помощью усиления и крушителя тупиков, он потратил весь запас сил, накопленный за недолгое время сражения, вследствие чего он остался беззащитен. Время, за которое Бертарн преодолел преграду из корней, было пугающим, если не больше. Хоть для Рендидли это было необычно, он почувствовал себя копейщиком, которого он победил в первом раунде. Сейчас его также повергли неудержимой силой. Это было в некотором смысле его просвещение. Вздохнув, Рендидли лег на спину и уставился в потолок. Его раны медленно заживали. Его голова трещала по швам, отдавая силой ударов. Это был где-то его уровень. Возможно, были и другие методы, которые он мог использовать, но сейчас это будет проблематично, так как у него уже два поражения. Он не может позволить себе проиграть еще раз, хотя бы некоторое время. Но сейчас он закрыл глаза и стал медитировать. Один бой. Ему нужно выиграть четвертый матч. Вот о чем ему прежде всего нужно беспокоиться. Господи, он бы не отказался от массажа, или хотя бы выходного дня. Глава 219. Возможно, это было связано с ощущениями второго и третьего боя, в которых его противниками были ошеломляющие силы личности, но четвертый бой был неким разочарованием. Его противником была девушка с короткими каштановыми волосами и продолговатым копьем. Она начала бой с очень эффективных замысловатых движений, проводя внезапные удары с разных точек под различными углами. Но у Рэндидли были свои методы не дать ей расслабиться. Где-то посредине боя он начал использовать свои заклинания, а именно опаляющие снаряды и копящиеся корни. Таким образом он не дал ей приблизиться к себе, а сам начал загонять ее в угол и подавлять ее лишь своей силой и владением копья. По сравнению со встреченными людьми на предварительных, Рэндидли обладал немалой физической силой, что позволяло ему обычными атаками подавлять многих противников. Бертарн не шел в счет, это поистине монстр с точки зрения силы и выносливости. Возможно, ученики крупных стилей распределяли свои характеристики более умно по сравнению с другими, так как они сохраняли все свои физически направленные характеристики на близком уровне и вкладывали немного оставшихся в умственные характеристики для точности принятых решений в пылу битвы. Однако, несмотря на это, он постепенно продавлял противника. Даже с движениями ее копья она не была способна остановить его образ неумолимого удара. Когда дело доходило до их базовых движений, между ними существовала ощутимая разница. Рэндидли мог сгладить эту разницу с помощью других своих навыков, но, когда Рэндидли покинул арену того дня и направился к себе в гостиницу, его остановила несколько неожиданная личность. «Ты не сломался». Перед ним стояла Азриэль. Она уперла руки в бока и смотрела на него несколько странноватым взглядом. «Это, ты же потом еще и проиграл Бертарну, и все еще продолжаешь. Как интересно, сейчас эта девушка казалась вполне обычной, хоть и очень привлекательной». Она подошла к нему и ткнула его пальцем, отчего Рэндидли вздрогнул. Она тыкала пальцем прямиком в те места, где ее копье пронзило его тело. «Если завтра ты выживешь, отыщи меня», — бросила она и отступила. С непониманием посмотрев на ее удаляющуюся фигуру и покачивающиеся светло-белые волосы, Рэндидли мог только удивляться произошедшему. Но потом он пожал плечами и выбросил эти мысли. «Эта проблема ожидает его не сегодня, а завтра». Прямо сейчас у него были другие насущные проблемы. Когда он вернулся в гостиницу, его уже дожидался Шал. Если судить по его лицу, то он пришел к тому же решению, что и Рэндидли. Сейчас ему кое-чего не хватало. Шал молчал долгое время, прежде чем сказать: «Мой отец, достаточно. Тебе больше не нужно читать только первую и пятую страницу его дневника. Читай прямо сейчас и другое. Отыщи на этих страницах оружие. Ведь если ты не сделаешь это...» После этого последовала несколькосекундная пауза. «Ты должен преодолеть этот уровень врагов, если ты желаешь попасть в топ-4. Я думал, что для тебя важно, чтобы я попал в топ-8», — нахмурился Рэндидли. После его слов на лице Шала проступили отталкивающие чувства. Его лицо было полным горечью. «Как скажешь», — вяло сказал он и ушел, оставив Рэндидли самого. Рэндидли отложил и этот необычный вопрос на потом. В любом случае сейчас он не мог это решать, что ему топ-8 или же топ-4. Для начала ему нужно хотя бы попасть в основную группу людей, которые за эти места будут сражаться. А так как он уже два раза проиграл, то его следующие сражения должны быть беспроигрышными. Он должен победить во всех матчах. Да, это был длинный день, но он вынес из него множество полезного для себя. И правда, ничто не обладает столь мотивирующей силой, как конкуренция. За этот день он получил 3 уровня во владении копьями, 4 в контроле корней, по 2 уровня в копящихся корнях и физической подготовке, 5 в медитации, 1 в глазах фантомного копья, 7 в бактериальной регенерации и втором дыхании, 3 в превосходстве и опаляющем снаряде, 4 в работе ног фантомного копья, 2 в уклонении и владении боем, 3 в усилении крушителей тупиков, 1 в расчетном ударе, 6 в пожирающем плоти вирусе, 7 в золотых корнях Игдрасиля, 2 в грации и гибкости белых охотников, 3 в отвержении и укреплении маны и 7 уровней в рвении. В сочетании с несколькими оп, которые он заработал за сегодняшнюю ночь, у Рэндидли сейчас набралось целых 78 оп. Этого было достаточно, чтобы закончить текущий путь и даже для того, чтобы довести уровень его навыка души до 200-го. И то, и другое даст ему некоторые преимущества. Первые 5 вложенных оп позволили ему закончить путь посвященного пеплу и